Правила постановки целей. Ваша цель должна быть конкретна и осуществима. Здесь все стандартно. Стать долларовым миллиардером конкретно, но почти неосуществимо для большинства. Стать богаче осуществимо, но не конкретно. Победить прокрастинацию, чтобы делать дела вовремя и перестать страдать психологически, конкретно и осуществимо. С целью у вас должна быть химия. Я, например, когда еще был фрилансером и первое время нуждался в деньгах, даже теоретически не рассматривал работу программистом, дизайнером или SMM-специалистом. Не мое, нет химии. С копирайтингом целый химзавод, а с другими профессиями нет. Или сейчас, когда есть немало возможностей серьезного масштабирования проекта, я этого тоже не хочу, потому что нет химии. Такие цели меня не зажигают и принесут массу новых, нежелательных сложностей. Максимум среди череды запусков подпроектов, но там просто запустил и передал сотрудникам на будущее, я загружу себя кураторством нашего нового большого проекта и написанием книги по промпт-инжинирингу в чат-GPT. Но там уже даже не выбор, а больше необходимость. Это проект по созданию текстов, графики и массы других форматов контента с помощью искусственного интеллекта. Те самые нейросети, которые так быстро ворвались в нашу жизнь и уже наделали шума. Тот редкий случай, когда и не ожидал, и не планировал, и время-то особо нет. Но прямо твое, грех пройти мимо. Так что реальность просто поставила перед фактом. В целом же я не рекомендую браться за что-то без химии или с валом новых сложностей, на которые у вас нет сил или времени. Может серьезно обжечь. Цель не конфликтует с ценностями и установками. Например, вы хотите стать все тем же начальником отдела, но понимаете, что тогда придется оставаться на работе дольше, приходить раньше и уставать больше. При всем этом вы ярый сторонник семейных ценностей. Значит, вы будете несчастны, крадя у жены и детей время ради карьеры. В итоге такая цель станет обузой, а не решением. Только цели, с которыми вашему духу и ценностям по пути, приносят ощущение жизни и целостности. И чтобы далеко не ходить, давайте посмотрим результаты принятия и непринятия чужеродных целей на примере фильма «Москва слезам не верит». Сначала дадим слово Георгию Ивановичу, он же Гоша, он же Гога. Был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: «Если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать». И не вернулся? Нет. Так что не все хотят быть руководителями. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что, кажется, это чуть ли не единственный случай в мировой истории. Здесь у нас классический пример отказа от престижной цели из-за ее нестыковки с внутренними ценностями и личными желаниями. Человек достиг своего, он счастлив. Пусть даже и не понят большинством. А теперь давайте послушаем Катю Тихомирову из того же фильма. «Молодец ты, Катя. Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. Всего, чего хотела в жизни, добилась». Это верно. Только ты пока ребятам не рассказывай, что как раз тогда, когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется. Так, увы, бывает при несовпадении жизненных ценностей с результатом достигнутой глобальной цели. Вроде и цель достигнута, а она в конфликте с внутренним миром и интересами. Ваша цель должна быть личной. Если вы вдруг решили победить прокрастинацию на какой-то мотивационной волне или просто ради интереса, толк вряд ли будет. Это должно быть осмысленное, личное решение, выстраданное, с пониманием, что будет очень непростой готовностью сражаться за цель. Любые цели, которые нам навязаны сиюминутностью или социумом, не жизнеспособны. Если это не ваше внутреннее, не настоящее вы, быстро остынете. Не верите? Почитайте предновогодние обещалки на тысячах стен социальных сетей. Каких только целей на будущий год там нет. Правда, и в большинстве случаев результата тоже нет. Цель обязана будоражить. Если при визуализации цели представили себе, как все будет, вас не будоражит, нет ощущения «ох, класс», потыкайте цель палочкой. Возможно, она мертва. Цель может будоражить по-разному. Сама по себе. Например, вы поставили цель накопить денег и купить классный автомобиль. Это цель в себе. Вы представляете, как вы лихо едете на крутой машине, и вам уже от этого хорошо. Когда цель — часть стратегии. Например, вы решили выйти на такой доход, чтобы переехать в Таиланд и работать удаленно, а параллельно заниматься тайским боксом, учиться азиатской кухне и плавать в море каждый день. Сразу это не получится, потому что сейчас вы пока еще фрилансер с прокрастинацией. Вам нужно сначала первое — победить прокрастинацию, чтобы выйти на условный N тысяч рублей стабильного дохода. Второе — научиться жить посредством. Третье — создать себе базу, чтобы был поток денежных клиентов. И только в итоге из пазлов соберется главная цель — жизнь в теплой стране на берегу моря. Здесь будораженье с разных сторон. И когда представляете, что теперь живете без гнета прокрастинации, и когда визуализируете поток благодарных клиентов, и когда видите себя на берегу среди пальм даже в феврале, цель должна быть хотя бы условно достижимой. Есть два вида целей с разным уровнем достижимости. Достижение цели зависит от ваших действий. Вы поставили цель переклеить обои в доме за лето. У вас есть обои, и у вас есть время. Все зависит только от ваших действий. Или вы решили подавить прокрастинацию в своей жизни за 90 дней. Здесь тоже все зависит от вас. Будете серьезно сражаться и держаться плана, победите. Даже если периодические срывы останутся, но при этом вы будете прогрессировать и не отступать, это все равно достижение цели. Достижение цели зависит от вас частично. Вы хотите переклеить обои, но при этом денег на них пока нет. Если компания решит вопрос со штрафами, премиальных на обои хватит. А если не решит, премиальных не будет. Цель в четкие сроки не достигнуть. Крах ли это? Нет, конечно. Вы не вольны управлять всеми сторонними условиями. Здесь только важно без обмана. Если все сами можем, придерживаемся сроков. Если подводит неконтролируемый фактор, тогда спрашиваем себя. В будущем все еще достижимо? Будоражит? Буду к ней снова идти? Не остыл? Если везде ранее да, классно, снова идем к цели. Цель любит планы. Когда вы определились с целью и проверили ее на качество по признакам ранее, вам нужен план достижения. Не какой-то волшебный список, а просто вешки пути. Если цель сама в себе. Например, цель — заказать действительно классный сайт услуг с профессиональным дизайном. Этапы после мозгового штурма. Изучить самые популярные CMS для создания сайтов и выбрать оптимальные. Сравнить функции тех, которые выбрали на первом этапе. Среди всех выбрать одну CMS и подобрать по ней пакет предложений от подрядчиков. Сравнить цены подрядчиков, выбрать кого-то одного. Обдумать неочевидные вопросы, обсудить все нюансы, заключить договор, оплатить и получить сайт. Все этапы логичны, вытекают один из другого. Все равно на этапе планирования нужно заранее обдумать все детали, чтобы не было пробелов на пути к цели. Если цель состоит из целей поменьше или сама часть другой цели. Все так же, но только каждую цель в идеале тоже бы нужно расписать отдельно. Так, допустим, главная цель — начать продажу услуг эксперта по художественному мяуканью в течение одного года. Компоненты главной цели — подцели. Закрепить статус эксперта. Бесплатные публикации в профильных и общих СМИ через pressfit.ru, посещение конференций и съемок в качестве спикера. Можно там же найти варианты. Размещение интервью на популярных каналах и тому подобное. SMM-активность. Создать канал в мессенджерах и группы в соцсетях. Нанять SMM-менеджера. Создание сайта услуг. Уже расписали. Прямая реклама услуг. Выбрать каналы рекламы, тестирование объявлений и тому подобное. В итоге вы расписываете каждую подцель и помните, что и она, возможно, разбивается уже на свои подцели. А дальше все по ситуации, зависит от возможностей, времени на цель и прочих вводных. Сможете? Ведите несколько подцелей параллельно. Сложно? Тогда одну за одной, по порядку. Здесь нет каких-то строгих правил, только серьезный мозговой штурм для создания этапов и трезвая оценка возможностей. Заметки на полях. Про трезвость в оценке и позитивных хомяков. Я слышал о человеке, которого где-то в дебрях сети нашли и воспитали люди из секты успешного успеха. Очевидцы утверждают, что он был совершенно необуздан в позитиве и оценках ситуаций. Лексикон его был своеобразен, он не мог сказать и пары предложений без постоянных «ты сделаешь это», «ты достоин максимума», «смелому покорятся вершины» и других не менее успешных фраз. Он был настолько позитивно нацелен, что хватал любые цели, охапками, оптом, без разбора, совершенно не думая, как будет их выполнять. Итог печален. Вроде бы однажды он залез на громадную гору набранных целей, не удержался на вершине и свалился, разбившись вдребезги. Друзья, прошу вас, никогда не будьте позитивными хомяками. Не набирайте себе целей про запас, если не готовы их добиваться. Иначе вы просто привыкнете, что достижение целей — фикция, отчасти игра, необязательные условия. Позитивный настрой — классный, я согласен. Но вот позитивный настрой без позитивного прогноза уже не очень. Не переусердствуйте в своей активности. Не ловитесь на «вау, я смогу» эффект. Все тщательно взвешивайте и трезво оценивайте. И только потом принимайте решение. Цель нужно контролировать и получать подтверждение действия. Цель без подтверждения результатов не работает. Нужно держать руку на пульсе и время от времени отслеживать изменения. Если они есть, все нормально. Если нет, стоит внести в план коррективы или усилиться. Но опять же, порой прорыв приходит долго. Поклеить обои — просто взялся и сделал. Прогресс виден сразу. Начать побеждать прокрастинацию тоже. Вы замечаете, как меняется ваш день, как растет продуктивность. А вот, например, цель стать реально сильным копирайтером уже не так проста. Вы можете проходить курсы пачками и читать книги сутками, но пока все само со временем не разложится по полочкам в голове, пока не накопится какой-то достаточный опыт, серьезного прорыва не будет. Резюме и совсем простой способ целеполагания. Давайте повторим требования к целям. Ваша цель — должна быть конкретна и осуществима. С целью у вас должна быть химия. Цель не конфликтует с ценностями и установками. Ваша цель должна быть личной. Цель обязана будоражить. Цель должна быть хотя бы условно достижимой. Цель любит планы. Цель нужно контролировать и получать подтверждение действия. С этого списка можно начинать, если у вас либо нет опыта в целеполагании, либо опыт вовсе негативный. Когда окрепнете, все можно сократить, пользуясь способом, который я использую сейчас сам. Метод «что», «почему», «зачем», «как». Когда вы привыкаете ставить цели, уже не нужно как-то особо проверять их на соответствие всем пунктам. Мозг это делает в фоновом режиме. Достаточно ответить на 4 простых вопроса. Что? Ставим цель из-за необходимости, желания, мечтаний. Почему? Почему я должен взять ее в свой арсенал? Зачем? Как мне пригодится достижение этой цели? Зачем это мне? как. Как буду достигать. Этапы и сроки. Раз, и супчик готов. Все просто. Но так только попозже, когда придет опыт и автоматическое сканирование качества целей. Отдельно скажу о зачем. Здесь есть яма, в которую попадают даже опытные. Примеры жизни. В какой-то момент, уже после победы над прокрастинацией, я посчитал, что для роста узнаваемости бренда нам нужны несколько дополнительных бесплатных сайтов-сервисов. Это было личное решение, полезное для проекта, с пониманием плана достижения целей. Все проходило контроль, все по фэншую. Спустя время, когда уже два сервиса были сделаны, оказалось, что поддержание их работоспособности забирает намного больше ресурсов и средств, чем они совокупно дают выхлопа в плане роста узнаваемости и для прочих пиар-задач. Даже обычное вложение в рекламу было бы выгоднее. Это при том, что разместить рекламу — дело пары часов, а на возню с сервисами уходило уйма времени. Это было примерно как полететь в Питер из Москвы через Мексику. И тогда я снова начал копаться в старых «зачем?». Баг нашелся. Да, в теории эти сервисы были и правда полезны, но польза была лишь поводом. Главным мотивом было желание не раскрутки бренда, а чтобы почаще говорили: «Ты смотри, и тексты пишут, и сайты делают, и сервисов у них сколько. Вот же какие молодцы». Типичное желание славы и похвалы плюс амбиции. Это неплохо в принципе. Плохо, когда эти желания маскируются под важную потребность и тянут силы. Ведь получилось, что из-за скрытых хотелок я пошел на поводу у эмоций и выдал себе фальшивые цели, отнявшие лишнее время, деньги и нервы. Отсюда вывод. Даже если цели вроде как чисто ваши, и никто их вам не навязывал, особо проверьте пункт «Зачем?». Там могут быть засланные казачки, амбиции, эмоции, обиды и так далее. Если вам это не мешает, хорошо. Но если вы вдруг поймете, что истинный мотив цели совершенно иной, 100 раз подумайте, когда стоит отложить цель или отказаться от нее. Бывает, что мы ставим цели, которые нам совсем не по силам или которые не по силам в текущий момент. Как вести себя в таких ситуациях? Давайте изучим оба варианта. Когда цель стоит отложить? Проще всего объяснить на примере из личного опыта, но уже про другие сервисы. Первое — дано. 2 среднесрочные цели на весну-осень. Писать книгу о прокрастинации и запустить 2 подпроекта «Панда копирайтинг» для этой аудиокниги. Второе. Как начал? Начал достигать обе цели параллельно. То есть с утра до обеда аудиокнига, затем дела по проекту, а вечером 2 часа на общение с людьми, запускающими проекты. Проверка, обсуждение, созвоны и тому подобное. Третье. Проблема. Работа по аудиокниге шла медленно, в сроки я не укладывался. Виной тому была и загруженность как руководителя, и расширение задач по запуску подпроектов. Четвертое. Решение. Я отказался от запуска подпроектов в срок и начал делать аудиокнигу. Пятое. Результаты. Спокойно, в состоянии потока, я сделал аудиокнигу такой, как ее и видел. К запуску подпроектов мы тоже вернулись и постепенно ведем их к финалу. Шестое. Итоги. Да, подпроекты мы не запустили вовремя, но зато аудиокнига писалась комфортно, без валидола и неврозов. Если бы я продолжал удерживать обе цели, то, возможно, и достиг бы их, но пережег при этом себя капитально. Да и потока бы никакого в работе уже не было. А это всегда приносит проблемы. Какой можно сделать вывод? Цель можно и порой нужно откладывать, если в текущем состоянии вы не можете посвятить себя ей. Важно ведь не столько достичь, сколько сохранить при этом ровное внутреннее состояние. Мы уже бывшие или пока еще действующие прокрастинаторы всегда в группе риска. Нам, в принципе, опасны любые эмоциональные скачки. Если пережечь себя, погрузиться снова в стресс от слишком изнурительных целей, можно вновь призвать дракона на букву «П». И нет, это будет не Петр Панда. Да, цель должна быть трудной. Это даже хорошо. Круче результат, больше дофамина и самоуважения. Но между трудной и слишком трудной — огромная разница. Трудным целям — да, изнуряющим — пока ни по силам, ни время. Или вовсе нет. Когда цель нужно отбросить вообще? Ошиблись? Поняли, что не справитесь? Что цель не ваша, принята на эмоциях или не будоражит? Найдите в себе смелость оставить ее и перенацелиться. Ошибаются все, в этом нет ни позора, ни какой-то вашей вины. Отбросить вообще никак не относится к цели борьбы с прокрастинацией. Нет, вы можете, конечно, бросить эту цель, но тогда зачем слушать аудиокнигу? В борьбе с прокрастинацией нет каких-то невозможных условий, с которыми человек не справится. Если вам кажется иначе, слушайтесь. Гарантирую, кое-какая наша общая знакомая нашептывает вам эту ошеломляющую идею на ушко, выдавая за вашу собственную. А теперь время следующего нашего союзника. Его зовут процесс. Или пахота, если по-простому.